Глава 27. Несколько дней экспедиция шла вглубь Донецкого округа, прорываясь к Краснокутской станице. Население украинских слобод встречало отряд с неизменным радушием. С охотой продавали съестные припасы, корм для лошадей, давали приют. Но едва лишь поднимался вопрос о найме лошадей до Краснокутской, украинцы мялись, чесали затылки и отказывались наотрез. «Хорошие деньги платим». «Чё ж ты нос воротишь?» — допытывал Подтёлков у одного из украинцев. «Та шо ж, а мне своя жизнь не дешевше грошей стоит». «На что нам твоя жизнь? Ты нам коней с бричкой найми». «Не, не можу». «Почему не могёшь?» «Да вы ж до казакив идёте». «Ну так что же?» «Може, зробиться яко лихо, або ще шо? Чи мені своєї худоби не жалко? Загублють коней, що мені тоді робить?» «Ні, дядько, відчепись, не поїду». Чим ближе подвигались к краснокутскому юрту, тем тревожней становились Подтёлков и остальные. Чувствовалась перемена и в настроении населения. Если в первых слободах встречали с радостным гостеприимством, то в последующих к экспедиции относились с явным недоброжелательством и настороженностью. Неохотно продавали продукты, увиливали от вопросов. Подводы экспедиции уже не окружала, как прежде, цветистым поясом слободская молодежь. Угрюмо, неприязненно посматривали из окон, спешили уйти. «Крещеные вы тут или нет?» — с возмущением допытывались казаки из экспедиции. «Что вы как сычи на крупу на нас глядите?» А в одной из слобод на Голинской волости Ванька Болдырев, доведенный до отчаяния холодным приемом, бил на площади шапку оземь, озираясь, как бы не подошел кто из старших, кричал хрипато: «Люди вы, аль черти! Что ж вы молчите такую вашу мать? За ваши права кровь проливаешь, а они в упор тебя не видят. Довольно совестно такую мораль распущать. Теперь, товарищи, равенство, ни казаков, ни хохлов нету, и никакого черта лопушиться. Чтобы зараз же несли курей и яиц, за все николаевскими плотим». Человек 6 украинцев, слушавших, как разоряется Болдырев, стояли понуро, словно лошади в плуге. На горячую речь его не откликнулись ни одним словом. «Как были вы, хохлы! Так вы, растреклятые, ими и остались, чтоб вы полопались, черти, на мелкие куски. Холеры на вас нету, буржуи веслопузые!» Болдырев еще раз ахнул оземь свою приношенную шапку, побагровел от бесконечного презрения. «У вас снегу средь зимы не выпросишь!» «Не лайся!» — только и сказали ему украинцы, расходясь в разные стороны. В этой же слободе у одного из казаков-красногвардейцев пожилая украинка допытывалась: «Чи правда, что вы усе будете грабить и усих человеков ризать?» И казак, глазом не мигнув, отвечал: «Правда, всех-то не всех, а стариков будем резать». «Ой, боже ж мий, да на шо ж вон и вам нужны? А мы их с кашей едим. Баранина теперь травяная, не сладкая, а деда подвалишь в котел, и такой из него навар получается». «Та-то вы, мабуть, шуткуете». «Брешт он, тетка, дуру трепает», — вступил в разговор Мрыхин. И один на один жестоко отчитал шутника: «Ты понимай, как шутить и с кем шутить. За такие шутки как бы тебе Подтелка фряжку не побил. Ты чего смуту разводишь? Она и в самом деле понесет, что стариков режем». Подтелков укорачивал стоянки и ночевки. Сжигаемый беспокойством, он стремился вперед. Накануне вступления в юрт краснокутской станицы он долго разговаривал с Лагутиным, делился мыслями. «Нам, Иван, далеко идти не след. Вот достигнем Усть-Хоперской станицы. Зачнем ворочать дела. Объявим набор. Жалование рублей по сотне кинем, но чтоб шли с конями и со справой.

Возле одной из поперечных балок, пересекавших лощину, Подтелков прыгнул с подводы, коротко кинул остальным «изготовься», сдвинув на своем кавалерийском карабине предохранитель, пошел рядом с подводой. В балке, задержанная плотиной, голубела вешняя вода. Ил около прутка был испятнан следами подходившего к водопою скота. На горбе осыпавшейся плотины росли бурьянок и поветель. Внизу у воды чахла осока, шуршал под дождем остролистый лещук. Подтелков ждал казачьей засады в этом месте, но высланная вперед разведка никого не обнаружила. — Федор, ты сейчас не жди, — зашептал Кривошлыков, подозвав Подтелкова к подводе. — Сейчас они не нападут. Ночью нападут. — Я сам так думаю.